Глава 3. Пустая комната. 16:02. Солнце висит над бассейном исполинской галогенной лампой, закрепленной там навечно. Упорядоченные заросли пальмы и малисетов, отгороженные тремя высокими стенами из тикового дерева, защищают внутренний дворик от малейшего дуновения ветра. За окружающими в небе фаэтонами угадывается океан, свежесть пассатов вдали. Примечание. Фаэтон. Морская птица, символ Реюньона. Конец примечания. Но в саду отеля «Аламанда» на квадратной лужайке стоит жара, и немногочисленные туристы прячутся от нее в хлорированной воде, а потом в тенистых уголках, где рядами выстроили шезлонги. «Пойду посмотрю, куда делась Лиана». Марсиаль подкрепляет слово делом. Подтянувшись на руках, он выбирается на бортик бассейна и направляется к Габену. Ничего не скажешь, муж Лианы тоже неплохо выглядит. Мускулистые ноги, накачанный брюшной пресс, широкие плечи из породы пожарных, охотников. Ну, словом, людей, которым по роду деятельности полагается целые дни проводить в тренажерном зале. И безупречный загар, контрастирующий с молочно-белой кожей его жены. Они еще недели здесь не пробыли, а у него кожа уже как у кафра. Примечание. Реюньонец африканского происхождения. Конец примечания. Должно быть, у красавца Марсиаля есть капелька черной крови. Всего-навсего одна крохотная хромосома, доставшаяся от предка раба, дремлющий пигмент, которому достаточно солнечного луча, чтобы пробудиться и просочиться наружу, словно голубая капелька кюрасао, способна окрасить весь коктейль. Пока он идет к стойке бара, Габен наблюдает, как по гладкому торсу туриста стекает вода. «Красивая пара!» Марсиаль и Лиана Абельон предаются сладостному ничего не деланию в тропиках. Привлекательные и богатые. Тем лучше для них, думает Габен, и для нас. Счастье белых влюбленных и состоятельных пар, неосязаемый капитал так называемых райских уголков. Их бизнес. Марсиаль останавливается перед ним. «Габен, моя жена не спускалась?» «Нет, к сожалению, я ее не видел». Габен оборачивается и смотрит на стенные часы. Лиана уже час как поднялась наверх. Если бы ее попка еще раз мелькнула в поле его зрения, он бы точно об этом не забыл. Марсиаль возвращается к бассейну. «Марго, можешь присмотреть за Софой? Пойду взгляну, что делает Лиана». Габен запоминает этот эпизод во всех подробностях, с отчетливостью, которую сейчас не осознает. Время на стенных часах с точностью до минуты. Положение тел купальщиков в воде и тех, кто сидит или лежит в шезлонгах. Полицейский раз 10 заставит его все это повторить, делая почеркушки на бумаге, и он ни разу не собьется. Марго едва поворачивает голову к Марсиалю, она челноком снует в воде взад и вперед. Марго, жена из другой пары туристов, Жак, ее муж, сейчас читает шезлонги или спит. «Знаете, капитан Пюрви будет потом оправдываться Габен за этими темными очками». Марго и Жак Журден не такая красивая пара, как Лиана и Марсиаль, лет на 10 старше, оба зануды. Он целыми днями торчит за компьютером в холле, проверяет почту, она плавает в бассейне. Километры, поделенные на отрезки в 12 метров от бортика до бортика, спятить можно, если подсчитать, сколько раз она сплавала туда-сюда. Чаще, чем местный ежик, которого мальчишки заперли в клетку. Эта парочка даже в тропиках подыхает от скуки, а уж как они живут в Париже, этого Габена представить себе не мог. Софа — это дочка Лианы и Марсиаля. Но, собственно, Софа — ее прозвище, настоящее имя Жозафа. Она кривляется в бассейне, притворяется, будто сейчас утонет, вот уж что ей не грозит с ее надувными нарукавниками. Габен в первый же день распознал характер этой мелкой тиранки. Можно подумать, светловолосая 6-летняя девчушка сама по себе дала единственное задание на каникулы испортить отпуск родителям. Сверходаренный по этой части ребенок. Всего-то 7-й год пошел, и уже всем присытилась. Много ли парижаночек ее возраста успели искупаться в 30-градусную жару, в тени казуарин среди ярких кораллов, с рыбками-клоунами, проскальзывающими между пальцев ног? Пока Габен рассуждает о чересчур избалованной дочке, Марсиаль входит в отель. 16:05. На его только и сможет вспомнить, что спину Марсиаля Миллиона, ждущего лифт, Наверное, отвернулся, когда Абельон шел через холл или смотрел свои бумажки. Но это, несомненно, был он. Его плавки, его спина, его волосы. Нелегко будет объяснить это полицейским, но человека и правда можно с уверенностью узнать со спины. 16:06. «Да идите, не бойтесь!» — кричит Ева Мария Марсьялю, который топчется на месте, не решая ступить на свежевымытый пол. «Все уж высохло!» Марсьяль через безупречно чистое окно третьего этажа смотрит в гостиничный сад. Софа сидит в одиночестве на бортике бассейна. Марго довольствуется тем, что время от времени поглядывает на нее из воды. Марсьяль вздыхает и идет к темной деревянной двери 38-го номера, тихонько стучится, ждет, снова стучится. Несколько секунд спустя оборачивается и объясняет Еве Марии, которая ни о чем его не спрашивала. «Ключи у жены? Похоже, она меня не слышит. Спущусь, попрошу, чтобы открыли». Ева Мария пожимает плечами. Ей все равно. Пол высох. Еще несколько секунд спустя Марсьяль снова поднимается на этаж, на этот раз вместе с Наево, у которого в руке звенит огромная связка ключей, не дать не взять святой Петр. Ева Мария обреченно возводит глаза к потолку. Что за карнавал они устроили сегодня в ее коридоре? Наево, сторож методичный, и первый же ключ, который он выбирает из связки, открывает дверь номера 38. Марсьяль входит. Наево остается на пороге в метре позади него. Комната пуста. Марсьяль в растерянности делает еще один шаг. «Ничего не понимаю. Лиана должна быть здесь». Наево придерживает дверь. По руке у него бегут мурашки. Здесь что-то не так. Он сразу это ощутил. Пока Марсьяль шарит взглядом по закоулкам, хотя в комнате и закоулков-то никаких нет, он изучает все детально. Скомканное ярко-розовое покрывало на двуспальной кровати, разбросанную одежду, подушки и пульт от телевизора на ковре, опрокинутую белую стеклянную вазу — все указывает на бурную семейную сцену. Или ураганную постельную сцену. Наево заставляет себя предположить лучшее. Марсьяль кидается к двери ванны, распахивает ее. Никого. Никого нет ни в этой комнате, ни где-нибудь еще. Здесь нет балкона. Под кроватью недостаточно места, чтобы спрятаться. Нет стенных шкафов с дверцами, только деревянные полки. Марсьяль садится на кровать. Он растерян, ничего не соображает, но, как ни странно, Наево не верит ему. Он не сумеет внятно объяснить это полицейским, но что-то в реакции Бельона кажется ему неестественным. Он ограничивается тем, что опишет эту сцену капитану Перви. 40-летний отец семейства, обаятельный, уверенный в себе, увидев пустую комнату, растерялся как маленький. Неподвижно сидящий на постели плейбой в одних плавках. Может, именно это и показалось ему тогда сюрреалистическим, этот контраст. Контраст и красные пятна. Виски у Наево взмокли от пота. Вся простыня в красных пятнах. Наево присматривается и замечает еще с десяток красных пятен на бежевом ковре возле кровати, у окна, на занавесках. Он молчит, он видит только это, комнату, забрызганную кровью. Он в нерешительности. Это продолжается всего несколько секунд, но кажется, что время тянется бесконечно. Марсьяль молча встает, бродит по комнате, роется в сваленных на кровати шмотках, словно ищет объяснение, записку, какой-нибудь знак. Наево чувствует, что Ева Мария заглядывает ему через плечо. Она подходит поближе, для приличия прихватив тряпку, кусок ткани того же бирюзового оттенка, что и косынка, прикрывающая ее волосы. Марсьяль встает и, наконец, глухо произносит, ставя вазу на прежнее место. «Не понимаю. Лиана должна быть здесь!» Наево переводит взгляд на одежду, брошенную кучей на полу у кровати, майки, шорты, рубашки. Здесь только мужские вещи. В голове у Наево мгновенно распахивается дверь. Сквозняк выметает его нездоровые предположения. Красотка сбежала. Он может утверждать это за знанием дела. Лиана Абельон чуть не каждый час меняла платье. Можно подумать, вместе с ней в порту выгрузили контейнер с тряпками. Однако в разоренном номере не найти следа кружевных трусиков, юбки с оборками, парео, маечки в обтяжку или кофточки с глубоким вырезом. Наево переводит дух и забывает про кровь. «Этого не может быть!» — бубнит Марсьяль, снова обследует 2 квадратных метра ванной. «Мсье Бельон, могу я вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает Наево. Марсьяль тут же поворачивается к нему и выпаливает поспешно, словно заранее приготовил свой ответ, выучил его наизусть. «Вызовите полицию. Моя жена должна была находиться здесь, она поднялась в номер час назад и не вернулась». Захлопнув дверь в ванной, он прибавляет: «Да, вы можете мне помочь. Приведите сюда полицейских». На его профессионально сохраняет на лице спокойствие. «Вызвать в отель полицейских? Хозяин это точно не обрадует». Чикунгунья и стоимость билетов. За полет от Парижа до Сен-Дени надо выложить более 1000 евро, не способствует развитию туризма на острове. Примечание. Чикунгунья – это тропическая комариная лихорадка, конец примечания. Итак, отдыхающих немного, а тут еще полицейские у бассейна появятся, начнут допрашивать всех постояльцев. Нет, хозяину это не понравится, но выбора-то у него нет. «Конечно, мсье», — говорит на его уже иду. Он встречается глазами с Евой Марией, и они без слов понимают друг друга. А затем он бросает последний взгляд на Марсьяля и думает, что тот похож на голову хищника, мечущегося по своей клетке. Из-за кондиционера у него дрожит каждая мышца, как у затерявшегося в Балтийском море серфингиста. «Вы бы что-нибудь на себя надели, мсье?» Но тот едва его слышит. «Это неправильно», — бормочет Марсьяль Миллион. «Лиана должна быть здесь».